981, 1 марта. Жирный лярв может перекусить Фуяму. Узнайте явление его послезавтра. Дайте залечить зелье, гораздо можно мыть руки от неизбежной грязи. Только желанием спешить можно опередить пожар. Можно мрак разогнать желанием лететь к нашему указу. Улусы степные готовы принять завет, это важно. Хотят умолить вас, усложнить наш план. Надо принимать покойно, ибо надо считаться состоянием духа. На пространстве Европы и на востоке Америки можно замечать работу лярва. Уже сказал, в Азии дела неслыханно хороши, удача идет за нами. Но пока по вам кишат лярвы, конечно, жаль, что не умеют им отвечать. Имейте в виду, что о Ладакхе не беспокоюсь, также о Базии и о религии, только место храма нас тревожит. Конечно, храм можно перенести в Монголию, но центр токов чем заменить? 982, 2 марта. Удумал, как легче и ближе провести удраю. Удумал, как положить перо Тарухану. Удумал, как приятную жизнь соткать Паруме, удумал, как можно возвеличить проповедь Авераха, удумал, как можно поднять значение России, удумал, как помочь просто Аяне, удумал, как привести новых, удумал, как окончить рост Модры, удумал, как можно спасти Ярую. Желаю, чтобы книга Удраи была посвящена Урусвати. Юрий, я хотел посвятить ее также отцу. Нет. Одной Урусвати. Которую же отцу? Следующую. Посоветую тему. Можно лучше дать о луче, который найдешь в Лехе. Там скажу. У вас работы слишком много. Советую по-прежнему тибетский и монгольский. Не затрудняться китайским, персидским и санскритом. Можно представить восторг перед русским, бегло говорящим перед монголом и тибетцем. Не нужен ли нам монгольский язык? Можно говорить через переводчика. Теперь надо говорить, это главное. Словарь говорить не учит. Надо живое слово, ибо по приезде придется блеснуть в Москве. За год можно иметь хороший запас слов и обращений. Китайский и персидский не удивят, но шапки слетят при монгольской и тибетской речи. Наши сокровища в Монголии и Тибете. Но я боюсь забыть санскрит, мне он нужен для научной работы. Не важно для плана, можешь устремиться к нему, если хочешь, но я требую монгольский и тибетский, говорю дело. Когда удумал каждый шаг славы, могу надеяться, что мой совет будет исполнен. Не надеюсь, что за год можно в совершенстве узнать три языка. Санскрит не спасет в священном походе, но лишь мое указание спасет. Неудача противоречить мне в тот день, когда удумал спасение всех дел. Подумай, можешь изучить сколько хочешь, но мне нужны лишь два языка в полном совершенстве, а затем хоть 30, какие знают обыватели. Мог бы отложить противоречить до завтра, ибо сегодня важный день. Трудно, когда я обещал сделать тебя лучшим ученым земли, тебе хочу дать мои все хранилища. Ты же можешь упоминать о договоре. Когда храм владыки может разрушиться? Можно ли забыть о соизмеримости? Когда я думаю привести к нашим библиотекам, когда я посылаю книги, когда в зеркале ищу далекие фигуры людей тебе полезных, тогда надо быть великодушнее. 983, 4 марта. Разве мог я отпустить вас отсюда с темным кольцом? Имеется в виду кольцо учителя, которое изменяло свой цвет в случаях опасности или нездоровья. Луч судил новое решение. Считаю теперь на все случаи приняты меры. Закон не позволяет ускорить события, но приняты меры против неразумных поступков. Мой щит хранит. 984, 5 марта. Если здесь было хорошо, то дальше еще лучше. Только держитесь одного пути. Хотел бы шепнуть кому-то о новом значении музея, ибо это место будущих договоров Америки с Россией, место Версаля. Удумал новое красивое положение. Дума моя о вас. Урусвати, может, пули не бояться. Нужно лишь мне предоставить. Учитель щит пошлет. Я чую, учение мое уявит Удраи, путь его книги. Только много хлопот вижу хуями. Удержитесь от учения, Люмоу становится преждевременно ученым. Ручаюсь, путь ваш неслыханно хорош. Главное, конечно, на России. У Русвати читай указанные книги. Опыт идет как нужно, ибо скоро надо перейти от записей к удержанию в духе, не только, но и сознательно знать. Я больше не чувствую воздействий. Воздействий не надо больше, надо идти. 985, 12 марта. Море шлет привет. Море рад чуять вас ближе. Море рад у Русвати руку ручательством участников нашего похода считать. Укажу важное значение Леха. Крест путей может у Русвати сохранить на ее бывшей земле в Лехе. Лучше указать завтра, что уничтожить нельзя предприятие в дружественной стране. Где был дворец Акбара? Думаю, место дворца у Русвати знает. На горе, около ручья, где теперь вода, но озера тогда не было. Летом иначе уявляется. 986, 13 марта. Укажите учителя явления Фуямы в Америку. Учу слушать учение, явленное в письме Еруе. Явить нужно разумение русскому делу. Утвердиться можно и без Америки, но к чему уявлять лишения для Америки? Только в союзе с Россией Америка может разделить задачу мира. Повторяю, можем бросить наши лучшие стрелы в неотложный бой, но жаль рисковать теми силами, собранными с таким трудом. Храните человеческие расписки. Уже укажу явление щита над вами. Учую явление труда. Могу считать вас готовыми пройти львами.